Хавер спросила, что значит? Врачи наблюдают за ним. Линли не ответил, так подозревал, что слова «наблюдение за состоянием пациента» — это медицинский эвфемизм, означающий ожидание подходящего момента для отключения систем жизнеобеспечения. Сидя напротив Хэвер за столом, на котором стояли две чашки кофе, черное эспрессо для Линли и кофе с молоком, сахаром и шоколадной крошкой для Барбары, Линли вытащил из кармана свой платок и развернул его на столе, открывая взору констебля его содержимое. «Сейчас у нас есть только вот это», — сказал он, указывая на осколки стекла, собранным на краю тротуара на Кредитор-холл. «Стекло от фары?» — спросила Хаверс, внимательно изучив осколки. «Вряд ли, если учесть, где я их нашел». «А нашел я их под кустом. Тогда это может быть чем угодно, а для нас ничем». «Знаю», — уныло вздохнул Линли. «А где Уинни? Он что-нибудь нашел, инспектор?» «Он идет по следу Кати Вульф». Линли передал все, о чем ранее докладывал Мунката. «Так вы склоняетесь к тому, что это дело рук Кати Вульф?» — спросила Барбара. «Потому что, как я уже говорила, помню. Если убийца Катя, то действовала она не из-за сына тогда. Какой у нее может быть мотив? Месть? Возможно, ее подставили, инспектор? А у Эберли тоже входит в число подставивших. Господи, не хотел бы я так думать. Но ведь у него был роман с Юджинией Дэвис, то есть Хэверс». Поднесла чашку с кофе к рту, но не отпила, а взглянула на инспектора поверх пышной пены. — Я не утверждаю, что он сделал это намеренно, сэр. Но если он был влюблен, то мог потерять объективность, мог поверить под влиянием в таком плане. Но тогда в то же самое должны были поверить и следователи, и присяжные, и судья, — продолжал ее мысль Линли. — Подобное случается, — парировала Хэверс, — и не так уж редко, как вам отлично известно. — Ну, хорошо, принято. — Но почему она молчала? Если улики были сфабрикованными, а показания в суде ложными, почему она не встала и не заявила об этом? — Да, мы снова пришли. К ее непонятному молчанию вздохнула Барбара. — Мы вечно упираемся в него. — Да. Линли достал из нагрудного кармана карандаш. С его помощью он стал двигать по платку стеклянные осколки. «Для фары стекло слишком тонкое», — поделился он своими выводами. «Если бы фары делались из такого стекла, то они разлетались бы вдребезги от первого удара галькой по трассе». «Разбитое стекло в кустах», — задумалась Хэверс. «Может, от бутылки? Кто-нибудь шел в гости с бутылкой виски под мышкой, а перед этим уже принял на грудь, вот и споткнулся». Бутылка падает, разбивается, и он ногой отбрасывает осколки в сторону. «Все куски ровные», — возразил Линли. «Взгляните на самые большие из них, они абсолютно плоские». «Ладно, действительно плоские. Но если вы пытаетесь привязать эти осколки к нашим главным действующим лицам, то проще было бы найти иголку в стогу сена». Линли понимал, что Хэвер справа. Он завязал осколки в платок, спрятал их в карман пальто и погрузился в размышления. Пальцами он рассеянно водил по краю чашки, где остывал эспрессо. Хэверс тем временем расправила своим «Pain on Chocolat», к ее верхней губе пристали крошки от съеденного с кофе пирожного. «Вы наносите непоправимый вред своим артериям, констебль», — сказал ей Линли. «А сейчас займусь легкими». Она вытерла губы бумажной салфеткой и выудила из просторного кармана пачку сигарет. Предупреждая протесты напарника, она сказала, «Я заслужила сигарету. У меня был долгий и трудный путь. Не бойтесь, я буду дымить в сторону через плечо, ладно?»